Глава 33. Злата. «Ты реально здесь ночевала?» — удивляется Таня. Я пытаюсь открыть глаза. Пусть со вчерашней тушью, крепко сцепившей веки, это сделать непросто. Все равно. Хотела ведь еще умыться, но вырубилась так, что хоть ламбаду сверху пляши не встала бы. Диван в зоне для клиентов мягкий, как пушистое облачко. Только вот слишком короткий, зараза, поэтому ноги затекли. Следующие 2 минуты под тихое верещание подруги разминаю лодыжки и ступни. Надо было вызвать такси и ехать домой, Злата. Что за мазохизм? Надо было. Вяло отвечаю. Амир сказал подождать, а сам не приехал. Я под утро только уснула, все беспокоилась, а вдруг случилось чего? В голове представлялись ужасные картинки авиакатастрофы. Обломки, смятые крылья. А мир среди всего этого мертвый. Врагу такой ночи не пожелаешь. Сделать тебе кофе, Злат? Да, пожалуйста, если тебе не трудно. Не трудно, конечно. Таня замолкает, потому что на пороге офиса явление Христа народу. Братья Хаджаевы, живые. Расул, как обычно, мрачно смотрит на Таню, а Амир — на меня. В офисе, кроме нашей четверки, никого. Время раннее. Быстро окинув без вести пропавшего взглядом, сжимаю зубы до противного скрежета. На подтянутом теле свежая отглаженная рубашка и такие же брюки. Лицо это самодовольное, гладко выбритое. Кожа туфель чище, чем моя. Он дома был? Пока я тут страдала и переживала? По спине дрожь пробегает, щеки жаром обдает. Ну какой же он козел! Ему и правда на меня плевать. Абсолютно по боку. Просто тотальное равнодушие к бывшей шлюхе, которую когда-то купил девственницей. Ты издеваешься, да? Выкрикиваю, забывая обо всем. О субординации, о том, что мы не одни, о гордости. Потому что в этот момент слезы ручьем. Мой мир на осколки распадается. Режет болью сердце по-настоящему. Я только утром прилетел. Возникли непредвиденные обстоятельства. Спокойно объясняет Амир, но в глазах я замечаю включенные предохранители. Мол, заткнись и рот закрой. Будь послушной, Зина, не отсвечивай. Помни свое место. Пожалуй, это и срабатывает спусковым крючком. Я больше не шлюха, которая дает ему по вечерам, сцепив зубы. Я человек, какой-никакой. Человек, который сделал до хрена хорошего за последний месяц. Со мной уже можно начинать считаться даже дагестанцу твою мать. Мне все равно. Отворачиваюсь. Хоть с Бурдж-Халифа спрыгни с разбега, не оглянусь. Зачем мне это делать? Отвечает он со смехом в голосе. Угорает надо мной. Над моими чувствами. Над моим признанием. Над моей любовью, которая ему не нужна. «Я уезжаю. Навсегда!» Продолжая беситься, зачем-то хватаю сумку. «Увольняюсь. Достало все. 2 недели отработки и вперед. Снова невозмутимо отвечает старший Хаджаев. Расул впервые в жизни давит смешок. По крайней мере, до этого никогда не слышала, чтобы он смеялся. «Агасики!» Съезжу в отпуск и отработаю хоть 3. Активно киваю, справляясь с тонкими ремешками на босоножках. Поеду в отпуск с маматом. Хватит с меня. Издевательство. Попридержи язык. Слышу грозный голос сбоку. Да сейчас. Сам держи. Карман шире, проклятый кавказец. Поеду. Дерзко выговариваю. Внутри вообще страх пропадает. 0 самосохранения. Только желание ударить его побольнее. Поеду и получу, наконец-то, свой первый оргазм. Так что верещать буду на всё Абу-Даби. Нет, громче, чтоб ты услышал. До этого как-то все не получалось, знаете ли. Ну и мужики нынче пошли. Приёмный повисает. Такая тишина, что хоть беззвучный режим на диктофон записывай. А потом... Расул начинает заливисто ржать. Я поднимаю глаза и вижу, что Таня тоже еле сдерживается. На Амира смотреть боюсь, опасаясь праведного гнева. Но он меня удивляет. «Не помри там от счастья», — выплевывает разъярённый и стремительно направляется в свой кабинет. Расул, весело мне подмигнув, идет за ним. «Капец ты, смелая Златка!» — восхищенно говорит Таня, забирая чашку из кофемашины. «Таких боевых еще не видела». Я закусываю губу от обиды и стыда. Под грудью неприятно тянет, ноги ватные, руки трясутся. Чувствую себя маленьким грязным цыпленком. Надо же было такое ему сказать. Залпом выпив обжигающий кофе, на эмоциях размашисто пишу заявление об увольнении. Хладнокровно его сканирую и направляю Ходжаеву по электронной почте. Хватит с меня. И Рубик пошел в жопу. Сегодняшняя ночь — последняя сцена в нашем общем с Амиром спектакле. Сюжет банальный. Что-то вроде смеси «Красотки», «Лолиты» и «Пигмалиона». Жаль, что конец печальный. Но закономерный. Только в фильмах для дурочек с таким снобом, как Ходжаев, случается хэппи-энд. А я дурочка и есть. Пьянковская идиотка. Привыкла строить песочные замки с двухлетним Арсением на пляже. Расул удаляется из кабинета Амира в свой, снова весело поглядывая на меня и предупреждающе на Таню. Она фыркает ему в спину. Высокие у них отношения, ничего не скажешь. Хватаю из общего ящика одноразовый гигиенический набор и иду в душевую, которая предусмотрительно оборудован офис. Яростно тру щёткой зубы, практически не чувствуя мятного вкуса. Потом принимаю душ и укладываю волосы с помощью фена и пальцев. Блузка с шортами, конечно, мятая, но дресс-код — это последнее, о чем я могу думать после бессонной ночи, полной переживаний. Вернувшись на рабочее место, замечаю сообщение от Ходжаева. «Зайди». Хмыкнув, быстро набираю. «Вот еще. Зайди, Злата. Нет. Зайди, я тебя успокою». «Интересно, как? Валерьянки накапает?» Откладываю телефон, но уже в следующую секунду хватаю его снова, чтобы ответить. «Ты мне противен». Отправляю сообщение быстрее, чем начну сожалеть, но Амир не ведется. «Ты говорила, что я тебе нравлюсь», — бесстыдно напоминает. «Подумаешь, мне вообще-то 18. Имею право менять мнение, как хочу». Злюсь на него. Хоть и понимаю, что, скорее всего, Ходжаев ни в чем не виноват. Сама себя накрутила. «Тогда я к тебе выйду. Сейчас». Угрожает мне. Выскочив из кресла, игнорирую вопросительное выражение лица Тани и быстро иду к кабинету. Дергаю блестящую ручку и под стук закрывающейся двери попадаю в водоворот из эмоций и мужских рук. Амир притягивает меня за плечи к себе, а твердые горячие губы требовательно накрывают мои. Его дыхание ментоловое, но... одновременно с этим обжигающие. Руки, сжавшие ягодицы, жадные и сильные. Мне просто не верится. Земля из-под ног уходит. Задрав голову, со стоном встречаю напор жаркого языка. Всю решимость как ветром сносит. Я, кажется, сейчас растаю, но продолжаю стоять на ногах, так и не предприняв ни единой попытки отстраниться. Амир, сделав пару шагов, вминает меня в дверь и щелкает замком. Целует мои волосы, скулы, подбородок, заглядывает в лицо. В черных глазах похоть, я сглатываю ее порочный вкус и снова ловлю жесткие губы ртом. Воздух в легких заканчивается. Ладонь Амира исследует мою чувствительную грудь, живот и нетерпеливо дергает ремень на шортах. Не замечаю, как его рука оказывается под ними. Прикрыв глаза, от собственного распутства, чуть развожу ноги и позволяю творить Ходжаеву нечто невообразимое. Пальцы касаются промежности. Амир, продолжая глубоко целовать, ритмично поглаживает клитор, грубовато нажимает на нужную точку и еще раз гладит, более нежно. Нажимает и гладит. Снова и снова. Я в дрова. Волны удовольствия, так глубоко спрятанные под кожей, начинают выходить на свет. Я пытаюсь отогнать их, остановить. Слишком все грязно и пошло. Вокруг нас офис, за моей спиной несколько сантиметров дорогого обработанного дерева и целая жизнь со звонками, клиентами и дедлайнами. «Расслабься, Злата», — приказывает он тихо, продолжая движение настойчивых пальцев. Я запрокидываю голову к потолку и доверчиво обнимаю крепкую шею. Губы Амира тут же спускаются к груди и мучают ее через тонкую ткань блузки. Вдыхаю аромат терпкой туалетной воды, смешанный с запахом Ходжаева. К черту всех! Мне хорошо. Пусть потом будет не очень, но сейчас все не важно. Внизу живота становится тесно, жарко, тревожно, влажно. Оргазм настигает так неожиданно, что я вскрикиваю. Амир предусмотрительно успевает накрыть губы новым поцелуем и забирает все стоны себе. Боже, тело трясется, внутренности пульсируют, а мозг будто чистым становится. Мыслей ноль. Абсолютная пустота, но такая приятная. Именно с ним. Я слишком предана Амиру, чтобы испытывать подобные глубокие эмоции с кем-то еще. Амир. Пищу жалобно, сжимая пальцами твердые плечи, и хочу наконец-то взять контроль над своим телом, но не могу. Оно безраздельно принадлежит этому мужчине. Это... Вот это значит успокоить? Серьезно? В Абу-Даби, конечно, не слышали. Проговаривает Амир мрачно, еще раз коротко целуя. Но так тоже было неплохо, малыш.